Два зама Пресли быстро организовали процесс, разделяя подчиненных на две группы. С недавних пор Силас встал на равных с Карлтоном на правах зама и помощника нашего капитана, что сейчас оказалось довольно удобно. Силас с одной группой, Карлтон с другой, а Пресли с нами на нашем аэрокаре. Все же я не могу отправить людей незнамо куда и не проследить лично, где и как они устроятся. Хорошо, хоть с Татумом удалось переговорить до того, как аэрокары прибыли. Разговор с генералом прошел удивительно просто и быстро. Турианец меня внимательно выслушал, коротко хохотнул в ответ на изложенную логику выбора именно его как моего зама на время отсутствия, а потом согласился. Никаких лишних вопросов, никаких ненужных метаний. Выслушал, подумал, признал логику логичной и правомерной, и просто согласился, принимая на себя дополнительные обязанности. Обожаю турианцев с их привычкой к личной ответственности. И чем выше звание, тем проще и легче они эту ответственность на себя берут. Так что Татум воспринял мою просьбу легко и естественно, согласившись, что в моей ситуации подобное решение действительно единственно верное. Сейчас генерал уже обрадовал моих бойцов своим явлением. Татум сказал, что сам скатает с бойцами в арсенал спецкорпуса вместе с Гарусом. Пусть привыкают к новому командиру, да и старого жлоба он хорошо знает. Люди погрузились, последние проверки, перекличка, сигналы о готовности. Двери закрылись и два аэрокара взлетели, унося нас к новому месту обитания моих людей на долгие месяцы. Иллюзорная модель небольшого белого кораблика мерно сияла в приятном сумраке тактического зала. Узкий корпус, выносные пилоны двигателей, частично окрашенные в черный цвет, хрупкая, уязвимая конструкция. Крохотный кораблик, сильно ограниченный чрезмерно мощной силовой системой. Технические данные ровными рядами символов мерцали под объемной моделью. Рядом свернутые чертежи. Подробные, попалубные, максимально точные, какие удалось получить из баз данных военных сил страны, которой принадлежит фрегат. Что тебе надо на этом корабле? Мягкий мелодичный голос угас в тишине просторного зала. Повинуясь взмаху точенной руки, модель уменьшилась и сместилась. Засветились экраны со списками экипажа и десантной группы. Возле каждого имени – символ со свернутыми досье, материалами из новостей, слухов и сплетен прямо или косвенно касающихся каждой конкретной личности, присутствующей на борту Нормандии. Отдельным списком – хозяева корабля, те, по чьей воле он выбирает маршрут. Там же – информация из новостей, подробно или кратко описывающая, как так получилось, что военный прототип, построенный одним видом для другого, оказался в пользовании нынешнего командира. Информация постоянно обновлялась и дополнялась, сухая выдержка, выведенная на экран, иногда корректировалась лидером, если присланная ее разведкой новость была достойна внимания и получала подтверждение от других источников. Десятки цитат, выдержек из новостей, блогов, сетевых сплетен, военных отчетов и записей с камер безопасности узловой столичной станции. Зачем тебе сопровождать спектра из нулевого вида? Новый экран перекрыл другие, затеняя их. С экрана на лидера разведфлота смотрела сумрачная молодая девушка-человек с неровно обрезанными рыже-алыми волосами и тяжелым взглядом некогда зеленых глаз. Каждое новое фото и запись показывали, как по мелочам начинала меняться внешность спектра. На доли нюанса, на краткие различия цвета и тона, но вот уже яркий изумрудный цвет глаз поблек, наливаясь сталью и холодом, но еще не утратив призрачную зелень, а алый пожар волос медленно, но верно терял неестественную для людей красноту. Тонкие пальцы коснулись силового экрана, легонько скользнув по шее женщины, недобро глядящей в камеру. Лидер. Негромкий голос раздался за спиной, словно эхо грядущих проблем. Да, Арыса, мы получили подтверждение присутствия старших в регионе. Пальцы отдернулись от экрана, словно их обожгло холодом. Я видела записи. Один из древнейших здесь. Мелодичный голос лидера звучал бесстрастно. Наблюдатель. Мы сумели обнаружить его точку интереса. Еще один экран появился перед глазами лидера, показывая белокожее существо, изуродованное травмами и легко узнаваемыми технологиями старших. Как же сильно пожирают время бытовые и административные дела. Вроде бы, что такого сложного в том, чтобы поселить 40 разумных в общагу, где этот процесс уже должен быть отработан до автоматизма. Как оказалось, сложностей немало, начиная с распределения этих разумных по комнатам. То не сходилось число жильцов на комнату без нарушения каких-то запретов, то не удалось грамотно их расселить, чтобы убрать вероятные проблемы, то с Рексом возникли сложности, то с Кварианкой. Хорошо, хоть у Леары свое жилье на цитадели и ее не надо было в общагу поселять. Зато одна Тали доставила массу проблем из-за особенностей физиологии. Рекса я просто заткнула, поставив его перед выбором. Или он сидит на жопе ровно и не доставляет проблем, или пусть валит прямо сейчас на все шесть сторон на свободу. Почему-то валить на свободу Краган не захотел, так что наш мастер войны заткнулся и дальше делал, что приказано. Идею главенства над собой турианца он не принял, но подчинился. Альтернатива была та же – свобода в поле. Пока селили экипаж, успел прилететь Татум с бойцами, успевший забрать Рамира с Себастьяном с корабля, и канитель продолжилась. Но поселить 13 бойцов проще. Их разделили на три соседние комнаты по 4 койко-места, плюс комната для Рекса, и проблема закрылась. Разве что идея видеть у себя на постое Крагана не сильно порадовала склочного Саларианца и не менее склочную Азари, которые заведовали общежитием. Но все удалось решить, где уговорами, где скандалами, где просто тупо приказом, забив на возмущение комендантов общежития. И наконец, после почти 4 часов, мы забрали документы, задолбанного Присли, бодрого и злого Татума, погрузились в аэрокар и умотали, оставив людей на Силоса, Карлтона и Джона с Джейн. Надеюсь, до отлета я больше с ними не встречусь и не услышу никаких новостей. Аэрокар мягко оторвался от парковки и взмыл в небо, унося нас из этого царства бюрократии. Груз. Моя прелесть оторвал взгляд от окна инструментрона и вопросительно глянул, чуть склонив голову. Нормандия уже прибыла на ремонтную верфь, ответ последовал немедленно. 2 часа назад. Это даже в чем-то иронично, что подготовить и перегнать военный корабль на ремонтную верфь на другой конец станции заняло вдвое меньше времени, чем поселить 40 рыл в какое-то несчастное общежитие. Инженер Адамс уже начал работу с кораблем, добавил Груз. К нашему прибытию техники закончат его проверку. Такого приказа Адамсу я не давала, но с другой стороны, я уже сказала ему, что корабль и его пересборка будет под его полным контролем на пару с Татумом, и передала полный карт-бланш на работу с кораблем. Начал уже? Прекрасно. Быстрее инженеры верфи разберутся с нашим многострадальным фрегатом. Сам факт наличия на цитадели именно верфи стал для меня сюрпризом. Я знала, что на станции есть довольно большие ремонтные доки, способные принять даже крейсер, но личная верфь спецкорпуса – это было приятным сюрпризом, как и то, что Спаратус дал разрешение нашему кораблю встать нам на полную переоснастку и пересборку. Все же, верфь – это верфь. Ее мощности и возможности всегда превышают аналогичные даже самого лучшего ремонтного дока. «Долго лететь?» – ответил мне Нейлус. «Минут 40, если не будет задержек на маршруте. Я вздремну. Разбудите, когда прибудем». Напарник кивнул, а я стекла чуть ниже в кресле и закрыла глаза. Спать я не хотела, но усталость почему-то накапливалась, быстро придавливая мозги ко дну черепа. Со мной что-то сильно неправильно, но что, тело здорово, энергетического истощения или еще чего-то подобного нет. У меня нет ни одной причины для усталости, однако усталость есть. Значит, проблема в моей голове, во мне самой. Но в чем? Первичная проверка ничего не нашла и ничего не показала. В дороге я ничего не делала со своими мозгами и никуда не смотрела. Это требует времени, тишины и покоя, сосредоточенности и длительной работы без перерывов и активности. Все это у меня будет во время полета. Пока можно просто отдохнуть, чуть сгладить этот накапливающийся груз. И когда меня осторожно тронул за плечо Груз, я вновь была готова работать. На верфи нас ждали. Нейлус приземлился на небольшой парковке возле административного здания. В рабочую зону нас, понятное дело, не пропустили. Нечего там делать посторонним, так что корабль мы больше не видели. Зато на парковке нас уже ждала техника Зари в рабочей форме, которая проводила нашу пеструю компанию в конструкторский центр верви к ожидающему инженеру. Инженером оказался турианец, что логично, учитывая, что наш корабль строился совместно с иерархией. Татум инженера узнал. Они перекинулись короткой приветственной фразой на родном языке. Идар Атанис, выделенный для нас инженер, склонил голову в приветствии. «Я буду вести проект вашего корабля». Турианец забавно картавил, проглатывая часть звуков. Инженер Адамс объяснил мне ситуацию. «Первичная проверка корабля подходит к концу, и он скоро подойдет. Быстро они, но так даже лучше. В таком случае, пока Адамс отсутствует, полагаю, вам стоит узнать величину проблемы и объем работы». Турианец вежливо кивнул, чуть шевельнув мандибулами. «Если слить лирику, то в остатке у нас корабль-прототип с кучей конструктивных дефектов, бессмысленной планировкой внутренних помещений и бестолковой тратой ценного места. Не знаю, для каких целей его строили изначально, но теперь Нормандия – это мобильная база и такси для группы спектров. Я хочу, чтобы нам было удобно на ней жить, раз по объективным и очень политическим причинам я не могу взять другой корабль. Инженер решил не заморачиваться с причинами, по которым мы вкладывается в корабль, место которому в ангаре прототипов. У спектров свои заморочки, политикой какие-то подковерные игры глав государств, в которые инженер категорично не желал вникать. Ваши пожелания, но озвучивать свои пожелания без нашего главного инженера я посчитала неправильным. Атанис со мной согласился, и до прибытия Адамса мы провели время в неспешной беседе о предстоящей работе, не останавливаясь на чем-то конкретном, но по мелочи успев рассказать о всех проблемах с нашим кораблем, какие мы заметили и о которые споткнулись. Главная боль корабля, лестницы, были упомянуты отдельным незлым тихим словом. Наш инженер пришел, когда мы объясняли Атанису, почему лестницы на Нормандии должны быть удобными, прямыми, безопасными и обязательно с перилами и мягким покрытием на ступенях. «Простите, я вас правильно понял», – осторожно уточнил турианец, задумчиво шевельнув мандибулами. «Да, вы правильно услышали и правильно поняли. У нас пилот с врожденным несовершенным остеогенезом. Пилот воистину гениальный, который этот корабль чувствует лучше собственного тела. Кстати, будьте морально готовы, что он еще не раз наведается на стройку, будет крутиться вокруг своей обожаемой птички и причитать. Корабль он действительно любит, и будет лучше, если вы позволите ему участвовать во всех полетных тестах. Иначе Джокер сожрет вам мозг и будет прав». Инженер растерянно глянул на Татума, но в ответ был лишь согласный кивок. Октавиус уже успел понять, что как только дело касается обожаемого корабля, у Джеффамара отказывают тормоза, здравый смысл и инстинкт самосохранения. «Пилот, под мою ответственность», — закрыл сомнения Атаниса Татум. Инженер кивнул. «Раз все на месте, полагаю, пора приступать к работе», — произнесла я, закрывая прошлые темы. «Вы получили чертежи Нормандии?» «Да, я уже просмотрел их». «Прекрасно. Мистер Адамс вам расскажет подробнее о всех технических проблемах корабля, но я хотела бы обсудить будущую планировку». Я запнулась. «Вам говорили, что мы хотим полностью разобрать корабль и собрать его заново в другой комплектации с другой планировкой помещений. Меня предупредили об этом. Хотелось бы узнать, насколько глобальными будут изменения». «Совсем глобальными». Турианец приглашающе взмахнул рукой, указывая на модель нашего несчастного фрегата, поднявшуюся над рабочим столом. «Итак, первое. Снять створку, закрывающую шахты спасательных капсул, и сделать для каждой из них отдельную шлюзовую шторку, отдельный протокол автоматического запуска по простому нажатию кнопки старта из капсулы, и разместить эти капсулы равномерно на оба борта корабля на все три палубы, и у технического отсека тоже, чтобы у нас не было ситуации, когда инженеры не смогут добраться до спасательной капсулы, если лестницу завалит. Обязательно сделать отдельную капсулу возле рубки пилота или даже в ней. Джефф малоподвижен, и ему будет сложно доковылять до капсулы, если она будет далеко. Поставите ее внутри шлюзовых дверей, которые надо врезать где-то здесь». Я ткнула пальцем в то место, где сейчас располагается первый терминал оператора. «Это все добро отсюда убрать. Никаких рабочих мест для операторов связи и навигаторов в проходном коридоре у шлюза. Они вместе с Бицем должны переехать на среднюю палубу. Разместите их где-то в районе рубки. На верхней палубе будет часть жилых зон, столовая, кухня, тренажерка и первый арсенал для бойцов. Тут же один из складов для припасов корабля. Их разнести на все три палубы, но можно сделать небольшими в технических пустотах». Я сделала паузу, пока инженер, вызывав еще одну модель корабля, отмечал будущее расположение помещений. «Жилые зоны разделить на три части. На верхней палубе – десантная группа, на средней – экипаж, на нижней – инженеры. Отдельно нужна небольшая каюта для кварианки в инженерной зоне. Каюту капитана перенести на верхнюю палубу. Каюта капитана хоть и рассчитана на одного, но в ней будет жить как минимум четверо. Санузел с душем оставить, зал для брифингов убрать вообще, освободившееся место использовать с пользой. Нужно сделать кают-компанию, пусть небольшую, но зона отдыха у людей быть должна». Макет дополнялся отсеками, располагающимися пока еще примерно как набросок на листе бумаги, который в процессе проработки может радикально поменяться. Пока для понимания объема нам было достаточно этого. Лазарет остается там, где он есть сейчас. Его надо тоже разобрать, переукомплектовать новым оборудованием, которое мы в прошлый раз не могли поставить. Его установка требовала времени и частичного разбора перестенков и потолка. Сейчас хорошая возможность смонтировать все оборудование так, как надо. Доктор Каринчик вас будет все это время на цитадели, так что о комплектации медицинского отсека будете говорить с ней. Я привезу врача, когда мы начнем составлять проект, добавил Татум. Атанис согласно кивнул, спросил, есть какие-либо предпочтения по оснащению жилой зоны, не делать пеналов. К сожалению, места на корабле не так много. У нас было много широченных коридоров, бесполезно просторных лестниц и нереально огромный биц с залом брифингов, которым никто толком не пользуется. Не спорю, коридоров должно быть по одному на каждый борт, чтобы исключить риск лишиться прохода при блокировке одного из них. Но они могут быть достаточно узкими, лишь бы по ним мог пройти боец в полной броне и с оружием. Это позволит выделить больше полезного места под жилые и рабочие зоны. Согласен, это даст нам несколько метров. Увеличьте каюты и сделайте их комфортными. Людям жить на этом корабле месяцами без высадки на планету. Жилье должно быть удобным. Увеличиваться экипаж, если и будет, то не намного. 3-4 разумных, не больше. На это количество и рассчитывайте. Душевых зон, по одной на палубу, и не делайте их слишком тесными. Я запнулась. А, да, у нас есть Краган. Но живет он в трюме в бывшей кладовке. Сделайте для него помещение с расчетом, что если он меня достанет, и я его выгоню таки из команды, чтобы это место можно было использовать как мастерскую. Инженер усмехнулся и согласно кивнул. Трюм должен быть способен вместить 2 мака или подобные им машины с ремонтными модулями в потолке над каждой из них. Трап остается как есть. Врезать донный люк со шлюзовым выходом, сделать люк на М, крышу корабля. Как называется самый верх космического корабля, для меня тайна, но инженер меня понял, хоть его такое определение позабавило. Нам может понадобиться работать с брони корабля или стрелять с высоты полета, так что выход быть должен. А еще там надо врезать крепление для сошек тяжелого орудия и снайперской сверхдальнобойной винтовки типа Крайза или Черной Вдовы. Инженер на мгновение завис, обдумывая мои слова, но вскоре макет вновь дополнился пометками с пояснениями. Дальше. Корабль должен зонироваться силовыми щитами и герметичными перегородками. Мы будем вступать в бои, и нам нужен надежный, защищенный корабль. Скорость как таковая нам, конечно, нужна, но не в ущерб выживаемости. Инженер кивнул, задумчиво глядя на макет. Биц переделайте на что-то компактное, удобное в использовании и практичное. По этому вопросу лучше говорить с Чарльзом Присли. Он у нас неофициально капитан этого корабля. А официально? Осторожно спросил турианец. Исполняющий обязанности капитана. Капитаном назначили меня, но я не умею командовать космическими кораблями, не собираюсь этому сейчас учиться, мне это не надо, да и работа у меня другая. Зато я нашла себе прекрасного капитана. Командование пожлобилось ему на давно заслуженное звание, но это не отменяет факта, что Чарльз Присли, на наш общий взгляд, лучший командир для нашего корабля из всех возможных кандидатов. Для турианца подобное мнение имеет значение. От меня, от Татума, от присутствующих здесь Найлуса и Гаруса, наши рекомендации и назначения на должность, пусть и в обход командования ВКС Альянса Систем, достаточно весомо, чтобы турианец принял Чарльза Присли как капитана, отданного ему в работу корабля, и относился соответственно, независимо от официального звания и должности. Возможно, внешний вид фрегата изменится, осторожно произнес Атанис, изучая то, что мы ходим от корабля. Нам придется снять всю обшивку и демонтировать оборудование. Возможно, разбирать перегородки и все палубы. Я полагала, вы его вообще до каркаса разберете. В его стенах много лишнего, вроде остатков прослушки и несанкционированного нами оборудования, доставшегося стараниями командования. Это все снять и убрать. На прослушку последовала уже привычная реакция, недоуменная оторопь. Да-да, нам ставили прослушку. Я же говорю, у нас очень политические причины, по которым мы не можем поменять корабль. Я развела руками. Но за это время к Нормандии мы привыкли. Корабль не виноват, что люди любят играть в политику. Инженер вновь занялся макетом, а я думала, что еще забыла. Про жилье сказала. С Адамсом и Присли мы этот момент уже обсуждали в дороге и даже успели прикинуть, как распихать каюты, немного их расширив и сделав удобнее. Присли все знает, А если ему не хватит наглости настоять на более комфортной обстановке, я попросил Адамса проследить за тем, что туда поставит, чтобы мне, по возвращению, не пришлось возвращать корабль на верфь и заставлять там все переделывать. Столовая, вотчина Себастьяна, лазарет, головная боль Карин. Она голову откусит за любой косяк на своей территории и проследит даже за монтажом коек. Пакти, это склады и материальное обеспечение. Джефф, летные характеристики корабля. Даниэль получил приказ проследить за артиллерией Нормандии. Он удавится за свои пушки, в которые искренне влюблен, словно это его жены. Присли проследит за планировкой и монтажом биться вместе со всеми терминалами. Татум присмотрит еще и за бойцами и всем, что их касается, включая 4 арсенала, размещенные на корабле так, чтобы нам было удобно. Кстати, еще одно пожелание. Турианец поднял на меня вопросительный взгляд желтых глаз, шевельнул мандибулами. Спектр, когда будете перебирать шлюзовой отсек, отрубите у него ви или сделайте возможным открыть обе створки шлюза сразу. Мне нужен полный контроль над этим отсеком, чтобы я могла войти-выйти на корабль без обязательной процедуры дезинфекции. Пока она пройдет, мне перестреляют половину группы, помрут все раненые или нам взорвут корабль. Под конец голос сорвался на неприличное рычание. Да, еще сделайте нам ниши в стенах. Одна, для носилок и медицинского добра, чтобы не тащить его через весь корабль. Вторая, для запасного скафандра и дыхательных масок. Еще 3, для оружия, в разных местах шлюза. Это в чертежи не вносить. Моя личная просьба, особенно оружейные слоты. Инженер склонил голову в молчаливом согласии. Скрытые тайники с оружием в шлюзе должны оставаться скрытыми. К сожалению, механизм для их открывания надо закладывать сразу, как и делать дверки. Кустарно мы не сможем сделать настолько скрытый механизм, насколько это нам надо. Еще нужен лифт возле шлюза. Переставьте лифтовую шахту или добавьте новую. Потом, врежьте шлюзовые крепкие двери между входом на корабль и остальными его частями. Еще нужна система наблюдения по кораблю без выхода вовне. Это уже обсудите с Джокером. Я выдохнула, вдохнула, вспоминая, что еще надо сделать. Да, кухня и столовая зона. Это на усмотрение нашего повара. Себастьяна приведет Татум, как и Карин, и он сможет вам сказать, что именно необходимо. Инженер слушал мой поток сознания, работая с макетом, а я смотрела, как проявляется наш новый летучий дом. Я видела, каким я хочу получить наш корабль, и я хочу его получить именно таким. Вам проще построить новый корабль, негромко заметил инженер, гоняя по верхней палубе массивную дверь и прикидывая, как и куда ее встроить. Проще, но политически неверно. У каждого свои сложности в работе, именно так, я улыбнулась. Мы будем на цитадели еще чуть более 20 часов. Если будут какие-то вопросы, связывайтесь. На этой возвышенной ноте мы попрощались с инженером. Он остался работать, а нас все та же Эзери сопроводила до парковки, где нас ждали в аэрокаре Себастьян, Рамира и его воспитанник. Пора покидать это гостеприимное место и лететь домой, в свою квартиру на цитадели, где нас очень сильно ждут. Глава 65. Те, кто нас ждут. Напряжение последних дней медленно разжимало когти на нервах. Все важные дела, наконец-то, закончены. Все хвосты, тянущиеся за мной до ключевой точки, подобраны. Корабль на перестройке, экипаж и бойцы, поселены и поставлены на довольство там, где их не достанет командование. Командир на время моего отсутствия назначен. Хороший командир, который сможет послать дальним космосом всех желающих влезть в мои дела или как-то подмять под себя моих людей. Нормандия стреножена так, что при всем желании ВКС Альянса систем они ее не получат. Разборка корабля уже началась, обшивку частично сняли. Адамс сообщил, радостный и довольный как ребенок, получивший нелимитированный доступ в магазин игрушек. С советом тоже закончились все обязательные отчеты, с курирующим меня советником встретилась, получила напутственное слово от него и примарха его государства. Рахни пристроена, Лера, занята матерью, Рекса вздрачнула, Тали, потеряна для жизни на верфи под присмотром своего кумира и авторитета, Адамса. Вроде все хорошо, а Этера вернулся. Вон, сидит задумчивый, молчит и о чем-то напряженно размышляет, полностью прикрыв ментальный канал. Тело с братом Киры снято с корабля и куда-то отгружено под присмотром Нейлуса. Его потом кремируют. Киру с корабля забрал Эти, когда залетал на Нормандию. Девушка сейчас проходит проверку в спецкорпусе под присмотром ВИАН. Ей должны восстановить все потерянные документы вместе с банковским чипом и выдать новую идентификационную карту с пометками о поступлении на службу к спектрам. Потом, когда закончится бюрократическая волокита с братом, и она получит все полагающиеся компенсационные выплаты, Кира вернется к нам. Нейлус обещал, что вся возня с бумагами закончится в эти сутки. Девушка нестабильна, и нам придется брать ее с собой на Вермаир. Мысль вновь вильнула к предстоящему полету на эту прекрасную тропическую планету. Корабль Нейлуса, утяжеленный фрегат какой-то особой модификации, приспособленный под передвижное жилье. Места на борту не так много, но и нас набирается тоже немного. На Вермаир полетим я, Нейлус, Гарус, Айтер и Кира. Никого более мы с собой не возьмем. Была бы возможность, забрала бы с собой Дерга с Диланом, но за ними можно будет слетать при возможности. Или вызвать к планете, если я найду общий язык и взаимопонимание с Сарином и Назарой. А если не найду, то дальнейшая жизнь или гибель этой реальности уже не мои проблемы. Айракар снизил скорость, вливаясь в транспортный поток огромного туннеля, соединяющего лепестки напрямую. Резко стало темно. Потолочные прожекторы только едва разгоняли мрак, освещали дно туннеля и частично его стены, на которых помигивали алые и оранжевые лампы габаритного освещения. Теперь нам лететь в потоке с его скоростью. Никаких перестроений, попыток обгона и прочего. Все подобные попытки просунуться быстрее жестоко карались огромными штрафами или жизнями, если кто-то был слишком настырным или тупым. К сожалению, такие иногда забирали с собой на тот свет других. Туннель только начался, а мы уже пролетели над тремя авариями. Один кар пылал, выгорая изнутри вместе с водителем, другой валялся темным комом, возле него копались спасатели. Видимо, водитель еще жив, а третий размазало крошевом металла и полимеров по дну туннеля. Трупы были заметны даже с высоты потока. Переломанные тела, оставившие за собой черный в сумраке кровавый след, но вид чужих ошибок не сподвиг остальных к осторожности. Раздраженные возгласы Нейлуса иногда разносились в тишине салона. Сейчас мы направлялись в наш жилой лепесток, но перед тем, как прийти домой, надо купить мелким подарки. Крюк небольшой, проблем я не ожидаю. Мы никуда в подозрительные места вроде нижних рынков не собираемся. Заедем в торговый центр, купим что надо и полетим домой. Себастьян и Рамира с дракончиком посидят в Айракаре. Можно на случай проблем оставить с ними эти, но шансы нарваться на неприятности на охраняемой внутренней парковке, если не выходить из машины, не так уж велики. Может же нам сегодня повезти, и мы обойдемся без проблем, сложностей и трупов. Впереди засиял дневным светом конец туннеля. Народ оживился, начались мелкие передвижения и попытки перестроений, но над потоком курсировали кары патруля, что сильно охлаждало пыл опаздунов и водитлов, переводя их жажду скорости в партизанские подрезы и крадущиеся попытки влезть в другую скоростную линию в наивной надежде, что патрульные, курирующие этот туннель не первый год, этого не заметят. Мне даже стало интересно, сколько штрафов выписывается в этом месте в течение дня, но любопытство чисто академическое, и вскоре я вернулась к инструментрону и выкройке для будущей мягкой игрушки. В том торговом центре, куда мы направляемся, есть экспресс-ателье, шьющие мелкие заказы прямо на глазах заказчика. Специализируются они на сувенирке и таких мягких игрушках. В прошлый раз мы покупали у них Варина. Игрушка оказалась приятной, руки к этому плюшевому чудовищу тянулись сами собой, мелкие ее не отпускали, так что я решила заказать у них еще две игрушки. Особые игрушки. Идея возникла как-то сама собой во время очередного мучительного размышления о главной бабайке всея галактика. Под это дело вспомнились разномастные комиксы, идущие вместе с основными воспоминаниями. Особенно запала в память забавная и милая картинка, подавшая мне идею на пару с психоделическим сном, который я до сих пор вспоминаю с юмором и какой-то садистской иронией. Так что, после долгих колебаний, я решила, что игрушкам быть, и быть сегодня. Просто потому, что мы можем это сделать, у нас есть на это время и возможности, а я не нашла ни одной причины этого не делать. Яркий свет залил салон, смягченный фильтрами автоматически затемнившегося лобового стекла. Туннель остался позади, еще минут 10-15 и мы на месте. До торгового комплекса мы добрались без проблем и сложностей. Нейлус не гнал, летел спокойно в боковом потоке, и через обещанные 15 минут мы завернули к крупному овальному зданию, пестреющему рекламой, световыми баннерами и голограммами, завлекающими посетителей в магазины и ресторанчики. Рядом с центром раскинулся небольшой парк с зоной аттракционов для детей, а чуть дальше за тенистым островком деревьев возвышался городок крупного парка развлечений. Все в этом месте было сделано для развлечения и отдыха, неважно, кто приходил. Одиночки, пары, семьи или группы разумных, привлеченные желанием вкусно поесть, развлечься, что-то купить или просто потратить время и деньги. Мы прилетели с четкой целью и задерживаться не планируем, так что Найлу составила эрокару самого входа на внутренние парковки, в наглую воспользовавшись правами и возможностями нашего статуса, а мы втроем с ним и Айти ушли за покупками, оставив Гаруса заканчивать работу. Просторный пассажирский лифт поднял нас на нужный этаж и приветливо распахнул двери под уже ставшую неотъемлемой частью цитадели короткую мелодию, мгновенно утонувшей в шуме, гамме и громкой музыке торгового центра. На выходе из лифта нас встретило семейство. Мужчина-человек средних лет в строгом деловом костюме, молодая женщина, держащая за руку девочку лет 5, теребящую подол красного в большие белые горохи платьица. Рядом с ней подросток со скучающей рожей, хмуро глазеющий по сторонам. У парня явно настроение не фонтан. Вон как кипит раздражением на родителей, на торговый центр, на всех вокруг, включая этот лифт и даже на нас. Однако, рассмотрев нас внимательнее, пацан заинтересовался. Увидел военные шмотки и оружие. Но мы, обойдя почтенное семейство, ушли, провожаемые каким-то тоскливым взглядом юноши. В торговом центре было людно. В середине выходного дня народ не сидел по домам, развлекая себя и близких аттракционами, походами по магазинам и ресторанчикам, во множестве рассеянных по этажам огромного здания. Нужное нам ателье располагалось на этом этаже чуть дальше вглубь холла за лавкой сладостей и магазинчиком разномастной разрешенной наркоты вроде курева и нюхательных смесей, на которые закрывались глаза. Но за потребителями некоторых категорий таких товаров начинали наблюдать. Подобные лавочки – своеобразный детектор количества любителей принять что-то, веселящее и занятное. Пока принимают разрешенное, вопросов нет. Но чем крепче и пограничнее составы, тем больше внимания они привлекают. Даже отсюда я видела, что у этой занятной лавочки уже отираются трое подростков и мужик постарше. Взгляд сместился на яркие цвета. Мигнула реклама, переключив световое табло на новый ролик, демонстрирующий вкусно выглядящие сладости. «Кстати о них, зайдем?» – тихо спросила я, кидая образ лавки. Найлус проследил мой взгляд, нашел магазинчик, что-то прикинул и кивнул. «Можно». Гарус заказал доставку на дом из пекарни, но можно и такого купить. «Такого?» – уточнила я. «Увидишь», – улыбнулся он, заворачивая к магазинчику. На удивление, этот магазинчик особой популярностью не пользовался. Не было тут толпы детей с родителями, как в магазинчике рядом. Причину я поняла, когда глянула на богатый цветастый ассортимент, любовно разложенный на витринах. Лавка продавала пастилу, мармелад, зефир и прочие подобные товары из натуральных продуктов и выпаренного фруктового сока. Такое не всем понравится, и не каждый ребенок променяет красивую и ярко-сладкую химозную конфетку на кисловатую пастилу, которую еще поди разгрызи. Стоили такие сладости немало, но даже я вполне могла позволить себе закупить вкусняшек для детей, рассчитывая на свое жалование. Даже на жалование командира ВКС АС, ведь мне ни на что было тратить деньги на борту корабля. Мы подошли к стойке. Продавщица мило нам улыбнулась, хотя приход троих разумных при оружии ее несколько напряг, хотя тревоги не вызывал. Все же, торговый центр охранялся. «Приветствую вас», – вежливо произнесла она привычную фразу. Занятно, что присутствие турианца в ее лавке девушку не смутило. Сладости – одни из немногих продуктов, которые могли подходить для этого народа. На прилавках даже пометки есть с указанием совместимости. «Доброго дня», – ответила я, улыбнувшись в ответ. «Что можете посоветовать из вашего товара? Для кого?» «Ну, для нас, для девы Азари и для двоих детей людей». Я назвала возраст малых, указав, что дети сладостями не разбалованы, сироты, только недавно нашедшие опекуна. Отдельно уточнила, что малышка биотик. Тайны в этом не было. Кто хотел и так знал, кто она и где это юное дарование находится. А для малолетних биотиков есть свои требования в рационе и в сладостях, которые они поедают больше других чисто из-за естественной потребности организма при повышенных энергетических нагрузках. Девушка к задаче подошла ответственно. Выйдя из-за кассы, она подошла к нам и предложила самим осмотреть ее богатство и выбрать из предложенных вариантов. а вариантов было много. В итоге мы напробовались сладости и набрали большую коробку вкусностей на круглую сумму, зато выбрали то, что реально понравилось. Расплатившись и попрощавшись с продавщицей, мы вручили коробку Аэте и направились к ателье. Как только нам пошьют игрушки, мы летим домой и останемся там так долго, как это у нас получится, без выходов на улицу. Я хочу отдохнуть перед отлетом, а не объясняться с Паулином и с Паратусом за очередную авантюру или разборку, в которую мы встрянем чисто по случайности, зайдя не в тот район и столкнувшись не с теми разумными. Как думаете, Удина про меня вспомнит? Вяло спросила я, заворачивая к приметной дверке, украшенной голограммой большого плюшевого варина и странного тощеватого кота с большими глазищами. Полагаю, он тебя вообще уже не забудет, иронично отозвался Аэти. Вот сложно поспорить, я о том, вызовет или нет, поправилась я, зависит от его загруженности, ответил мне Нейлус, и от того, что он знает про наши планы. Если решит, что мы на станции на несколько дней, может сегодня и не вызвать. Работы мы ему подкинули немало, резонно. Обычно я на цитадели всегда задерживаюсь на несколько дней, минимум на 3. Вполне возможно, что посол решит заняться мною на следующий день, когда решит те проблемы, которые я ему создала. Вот потом у него сюрприз будет. Из ателье вышла парочка. Парень улыбался, глядя на девушку, счастливо тискающую большого сиреневого с голубым пузом варина. Видимо, варины – главная особенность этого ателье. Не зря на вывеске именно он – лупоглазый плюшевый монстр с умильной мордой. Внутри же помещения дородная женщина с недовольным лицом ждала свой заказ, фоня нетерпением и какой-то скрытой агрессией. Видимо, ищет жертву для срыва. Но вот досада. Зашли мы, трое военных. Дождавшись, когда девушка за стойкой выдаст женщине ее заказ, а источник столь яркого негатива покинет помещение, я подошла к швее. В прошлый раз игрушку нам шила именно она вместе с другой напарницей, сегодня отсутствующей. «Доброго дня!» – поприветствовала я девушку. «Здравствуйте!» – мне улыбнулись без тени узнавания. «Я могу вам помочь?» – почти слово в слово, как при прошлой встрече. «Можете!» – радостно сообщила я. «Мне нужны две игрушки по моей картинке. Раскрой, сделайте сами, вы лучше представляете, как это делать, но мне нужно максимальное соответствие образу». И я, включив инструментрон, показала давно заготовленные изображения. За моей спиной пораженно выдохнул Нейлус, а Асур, оторопело проморгавшись, спросил: «Ты серьезно?» «Абсолютно». Я любовно повращала изображение будущей игрушки. «Правда, они классные», — Айтера коротко хохотнул, склонил голову на бок, широко улыбаясь. «Сложно спорить, но игрушки. Мне эта психоделика снилась на корабле, пока нам не поставили нормальный камбуз», — мелочно буркнула я. «А еще они закидывали меня печеньками. Знаешь, как жрать хотелось. Так что я имею полное право воплотить эти образы в игрушках. В конце концов, кто еще будет делать игрушки этих двоих? Это только мне маразма хватило. А так их будут любить и тискать. Главное, правильно подать идею. Игрушки». Нейлус покачал головой. «Ладно». Девушка слушала нас с каким-то странным недоумением и напряжением, изредка кидая задумчивый взгляд на изображение большого толстенького будущего плюшевого многолапого монстра с характерным лазурным узором на тушке. Кто хоть раз видел, никогда не забудет и не перепутает. Мне этот узор запомнился до последней черточки, и я долго думала, что оставить, а чем можно пожертвовать в угоду стилизации. В итоге остались самые яркие черты, по которым они узнавались мгновенно. «В общем, мне нужны две вот такие игрушки». Я показала примерную высоту будущей роскоши. «Цвет нужно сохранить». «Сделайте». Девушка еще раз осмотрела изображение, подумала, а потом уверенно ответила: «Сделаем». «Сколько времени займет?» «Нам назвали примерно минут 40-50. Час на крайний случай. Мы оплатили заказ. Я переслала картинки. На этом мы покинули ателье и пошли просиживать время в кафешке, предупредив Себастьяна и Рамира о задержке. Не могу сказать, что время ожидания заветного звонка прошло бесполезно. Оно было занято неспешными беседами за напитками. Темы простые, бытовые. Мелкое знакомство с тем, что обычно остается за кадром. Личные воспоминания, какие-то задания и рейды, после которых в памяти выжигаются ключевые вехи. Айтера говорил мало, изредка добавляя что-то от себя, если разговор заходил об их с Нейлусом совместных встречах и делах. Про Сарина не говорили, не хотелось бередить разум, пока у нас столько неясностей. Да и Айте не хочется раз за разом вспоминать о сомнительных фактах о том, кому он по своей воле когда-то отдал, если не верность, то приязнь и некоторую привязанность. О своем прошлом, том, которое закончилось смертью, тоже не говорил. Пообещал только, что расскажет потом, когда пройдет переломный момент на Вермайре. Независимо от результата нашей с Сарином встречи, мы настаивать не стали, свели разговор к мелким бытовым историям и шуткам, от которых становилось чутко легче на душе. Заветный сигнал прервал наш поток воспоминаний коротким переливчатым пиликанием. Пришло сообщение, что наш заказ готов. В ателье нас уже ждали. Молоденькая швея мялась у входа и нервничала, а на стойке возле нее восседали они. Большие, роскошные, мягко плюшевые, пошитые из высококачественной натуральной ткани с повышенной износостойкостью и сопротивляемостью когтям животных. Они царили в маленьком помещении, привлекая внимание необычной формы и каким-то странным магнетизмом, словно на плюшевых игрушках уже наложился отпечаток оригиналов. Но девушка нервничала, поглядывая на результаты их трудов. Переживала она совершенно зря. Игрушки получились великолепными. Именно такими, какими я их представляла. Это великолепно. Огладив лапку, сообщила я вердикт. Спасибо. Швея облегченно выдохнула, улыбнулась. Рада, что вам понравилось. А да, они мне понравились. Искренне выдохнула я, удобнее перехватывая плюшевого монстра поперек тушки и цепляя его старшего собрата под лапки. Из ателье мы выходили, провожаемые задумчивым и каким-то растерянным взглядом швеи, которая так и не поняла, что именно она пошила. Ничего, когда начнется глобальный апокалипсис, поймет. Неважно, кто этот апокалипсис инициирует, древний наблюдатель или я сама, чтобы не дать предвестнику право нас всех тут перебить. Уже подходя к лифту, я заметила хранителя. Зеленый Биадрон неспешно перебирал что-то в недрах стены и виднеющейся проводки, что меня дернуло. Не знаю, но ноги сами собой понесли меня к работающему существу, привычно повернувшегося, когда я вошла в его зону комфорта. Хранители всегда поворачиваются, когда к ним кто-то приближается. Даже не знаю, глюк это воображение или нет, но мне показалось, что круглые глаза хранителя стали еще круглее и больше, когда он рассмотрел, что я держу в руках. «Правда, они классные?» – спросила я молчаливое существо, показывая ему меньшую по размеру игрушку. «Вот и я думаю, что они лучшие, что сохранилось с тех времен в этой галактике». Ответа от хранителя я не ждала, а потому, огладив игрушку по спинке и перехватив удобнее, развернулась и ушла к лифту, провожаемая каким-то слишком пристальным взглядом удивительно разумных темных глаз Биадрона. «Зачем?» – негромко спросил Нейлус, когда двери лифта закрылись, и кабинка поехала вниз. «Мне захотелось, чтобы каталист их увидел», – ответила я, поглаживая мягкую лапку меньшей игрушки. «Считай это блажью или чутьем». А он увидел, скепсис и сомнения в голосе Нейлуса сложно было не заметить. Я пожала плечами. Лифт как раз доехал до нашего этажа парковки. Разговор сам собой завершился на подвешенном вопросе, на который я не могу дать четкого ответа. Но то, как изменился взгляд хранителя. Идя по полимерному покрытию парковочной зоны, я заметила еще одного хранителя у дальней стены, внимательно на нас смотрящего. Нейлус его тоже заметил, бросил короткий взгляд, но ничего не сказал. Лишь в менталке коротко полыхнула задумчивость и тень тревоги. «Каталист ничего не будет делать», — кинула я ему короткую мысль. «Не сейчас и не в скором времени. Он будет наблюдать». Пришел исполненный тревоги ответ. «Он в любом случае будет наблюдать, если мы вернемся с Вермайра с успехом». Нейлус шевельнул мандибулами и согласился. Тревога угасла, сменяясь каким-то странным едким азартом, замешанным на иронии и присущим ему злым веселье. Мой темный монстр принял новый поворот игры и согласился с изменением правил. «Надеюсь, детям игрушки понравятся», — произнес он, иронично глянув на глазеющего вдалеке хранителя. «Полагаю, дети будут рады любому подарку. Больше всего они будут рады нас видеть», — заметил Нейлус, заворачивая за угол к нашей секции парковки. Впереди показался аэрокар и расслабленно стоящий возле него Себастьян. Вся его поза была воплощением того, чего в нем не было. Спокойствия и расслабленности. Мужчина фанил тревогой и скрытым напряжением, встал так, чтобы видеть все входы и подходы к кару, но и не маячить совсем уж на виду. Он тоже хочет спокойно добраться до дома и не покидать его так долго, как только это у него получится. Увидел он нас сразу, как только мы появились в поле его зрения, но терпеливо ожидал нашего прихода, не отводя скользящего взгляда от полупустой парковки. «Летим», — тихо сказала я, подойдя. Он коротко кивнул, бросил взгляд на игрушки, вздернул бровь, но ничего не сказал. Зато реакция Рамира меня прям порадовала. Какое у него было выражение лица, когда я сгрузила игрушки на третий ряд сидений, любовно сложив толстенькие лапки, украшенные лазурными вставками из атласной ткани с голографическим напылением там, где у оригинала было внутреннее свечение. «Полетели домой», — тихо сказала я, тронув Нейлуса за плечо. «Нас там уже ждут», — тихо зарокотал двигатель. Привычная проверка состояния машины перед тем, как поднять в воздух. Мгновение возни, и вот, мы снова в воздухе, а над нами яркой проблесковой гирляндой проносятся потолочные лампы парковки. Короткий перелет до нашего дома позволил мне окончательно успокоиться и убрать подальше тревоги. О них я вспомню потом, когда мы вновь будем в воздухе по дороге к причальной площадке «Драгона», личного корабля Нейлуса Крайка. Сейчас пора бы вспомнить, каково это, возвращаться домой, где тебя кто-то ждет. А нас ждали, очень-очень ждали. Как нам были рады, не передадут никакие слова. Как дрогнул голос Тарии, когда она увидела нас в экране домофона. Как нас встретили еще в подъезде, расплескивая в ментале радости чистое, ничем не замутненное счастье встречи. А как нас встретили дети, выбежавшие из комнат на звуки голосов. Прав был Нейлус, больше любых игрушек, сладости и подарков их порадовали мы сами, живые и здоровые, в полном составе. Вы вернулись. Голосок Амиры прерывался от избытка чувств. Девочка подлетела к нам, обняла растерявшегося Гарруса за талию. Лукас старался вести себя сдержаннее, но губы у мальчика подрагивали, а глаза подозрительно поблескивали. «Я же обещала, что мы вернемся», — ответила я, присаживаясь возле мальчика. «Вас долго не было», — он шмыгнул носом. «Такова наша работа». Я улыбнулась, погладила его по голове. «Мы часто будем отсутствовать. Иногда, долго. Но мы всегда будем возвращаться. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы вернуться туда, где нас ждут». Лукас снова шмыгнул носом, вытер слезу, выступившую в уголке глаза. «Мы вас очень ждали». На какое-то время разговоры угасли. Мы разобрали покупки, Тария переложила сладости в криостат. Пока мы переодевались и занимали ванную, Айтер убрал оружие и обмундирование в арсенал, а Рамира познакомил детей со своим воспитанником. Дети появление дракончика восприняли, не как дети. Мелкое чешуйчатое чудо их восхитило, бесспорно, на первые 5 минут. А потом Лукас, гладя дракончика по голове между остренькими рожками, серьезным, спокойным и взрослым тоном сказал: «Его надо прятать. Жизнь в джунглях нижних ярусов не прошла для детей бесследно». Лукас, оставаясь внешне ребенком, давно повзрослел куда больше и полнее, чем многие разумные, живущие сытой и спокойной жизнью и остающиеся инфантильными капризными подростками до старости. «Да, ты прав. Его надо прятать, пока он не подрастет и не сможет оборачиваться в человека». Лукас кивнул, прикусил нижнюю губу. «Его не должны увидеть те, которые за нами приходили». После короткой паузы уточнил он: «Его никто не должен увидеть, пока он такой», — поправила я. «Тогда он будет жить у нас», — радостно воскликнула Амира. «Правда, дядя Себастьян?» Мужчина как-то грустно улыбнулся, погладил девочку по голове. Нижние уровни выбили из девочки беззаботность и веру в безопасность. Зато научили выживать, пусть и с помощью брата. Научили выполнять приказы и подчиняться. Амира хорошо понимает, что такое критическая ситуация, и может различать время для игр со временем, когда она должна стать тенью брата. «Все правильно, Амира. Он будет жить у нас». Я вздохнула, глянула на подчиненного. «Вместе с Рамира. Дракончик, его воспитанник. Рамира, мой боец. Если что, он поможет и защитит, пока нас не будет». Девочка нахмурилась, четко вычленив самое важное. «Вы снова уезжаете?» Сколько в этих словах недоумения, недовольства и тревоги. Даже не знаю, радует меня такая проницательность и умение понимать, правильно у ребенка или нет. «Завтра. В этот раз, надолго». Я приподняла руку, требуя внимания. «Мы летим за напарником Айти. Ему нужна помощь». Я не солгала ни единым словом. «Сарину, независимо от обстоятельств, помощь понадобится. Разная помощь, смотря какие будут обстоятельства, и какая там правда. Нам надо улетать», — добавила я, вновь погладив девочку по светлой макушке. «Мы знаем». Мальчик взгрустнул, тиская подаренную игрушку. «А потом вы задержитесь?» «Ну, когда вернетесь». Слово «если» он не говорил принципиально. «Потом, да. Потом мы задержимся на цитадели». Я улыбнулась Лукасу. «Ну как, понравились игрушки. Мальчик отодвинул от себя плющевого монстра, внимательно осмотрел его, а потом кивнул. Уверенно, твердо, не сомневаясь в решении. А кто это? Даже так, без сомнений в том, что у игрушки есть прообраз. Это очень долгая история. Я улыбнулась мальчику. Хочешь, расскажу? Да, мы хотим, добавила Амира, тискающая более мелкую игрушку. Мы устроились на диванчиках. Дети, напротив, обложившись плюшевыми монстрами, а мы, полукругом вокруг них. По центру на невысоком столике стоял ароматный чай и тарелочки со сладостями. Тихо-тихо мурлыкала фоновая инструментальная музыка, перекрывающая едва слышимый шум работающей климатической системы, наполняющий воздух легким ароматом моря и свежей зелени. Дети замерли, вцепившись в игрушки, а я, привалившись плечом к Найлусу, начала говорить. Когда-то давным-давно, еще до того, как люди появились как вид на Земле, существовала могущественная цивилизация огромных существ, подчинивших себе народы галактики. Звали их Левиафаны. Дети слушали страшненькую сказочку, затаив дыхание и жадно вслушивались в слова, а я сопровождал рассказ образами. Иллюзии, яркие, красочные, цветастые, они прекрасно дополняли слова, складывая в сознании детей образы существ, о которых я рассказывала. Образы левиафанов, тех, кто породил вечных, уничтожающих раз за разом цивилизации, уже тронутые гнилью распада и деградации. Не только дети жадно слушали мой рассказ. Я никогда ранее не говорила, откуда появились жнецы и кто их создал. Ни разу, никому. Только сейчас, рассказывая подобранным нами сиротам страшную легенду про самых сильных монстров нашей галактики, про левиафанов, и про тех, кто появился благодаря им, про Назару, предвестника и каталиста, и про то, чем все в итоге закончилось. Дети слушали внимательно, пытались понять то, что я им рассказывала, но даже занятная детская логика сбойнула на левиафанах. «Они странные», – тихо произнес Лукас, морща лоб в раздумьях. «Даже дети, склонные верить в сказки, это признают. Что тебе показалось странным?» – мягко спросила я. «Все», – категорично выпалил он, хмурясь все сильнее. «Зачем надо было делать каталиста?» «Чтобы получить ответ на главный для них вопрос. Он им не нужен». Мальчик подумал и уточнил. «Им не нужен настоящий ответ. Они хотели, ну...» Он запнулся, мучительно подбирая слова, «ну чтобы получилось, как они хотели. Я знаю таких. Им говори, не говори, все равно они не слушают и делают как делали. А потом все виноваты, что не получилось, как они хотели». Слепота и тупая вера в собственную непогрешимость у разумных существует независимо от вида и древности. Могу согласиться, левиафанам не нужна была правда, особенно та, в которой главным врагом и проблемой являются они сами. Я вздохнула. Я не знаю, было ли так на самом деле, или те, кто создал эту легенду, приврали. Но это все, что я знаю. Мальчик покивал и снова глубоко задумался. Зато Рамир задал интересный вопрос. Как появился предвестник? Считается, его создал каталист, ответила я. Я рассказала то, что известно, теми словами, какими это было сказано. Лукас очнулся, нахмурился, бегая взглядом с меня на Эти, перескакивая на хмурого Рамира и безмятежного Найлуса, который просто ждал завершения мозгового штурма. Но он не мог. Тихо-тихо сказала Амира, каталист не мог построить такой большой корабль. Папа говорил, что строить корабли сложно и надо много деталей, это делает много людей, а еще это долго. Его бы заметили и запретили так делать. Они же не хотели, чтобы такие, как каталист, сражались с такими, как они. Они бы не дали каталисту ничего делать. Девочка запнулась и очень тихо добавила, или они очень глупые. Ты права, тихо произнес Рамира. Для постройки корабля таких размеров, нужны соразмерные верфи и огромное количество ресурсов. Это невозможно сделать в тайне, тем более, при постоянном наблюдении. Про постройку сказано не было, уточнила я. Указывалось про создание. Возможно, каталист создал разум и личность, но не платформу. Дети затаились и слушали с жадностью, ведь их посвятили в тайну и позволили участвовать в важном разговоре. Я не вижу смысла их выгонять. Зачем? Происходящее касается их напрямую, как и любого жителя пространства цитадели, где бы они ни находились, сколько бы им ни было лет, чем бы они ни занимались, всех зацепит. Так почему я должна их выгонять, беречь их нежную детскую психику, после нижних ярусов? Глупо. Скрывать взрослые дела? Почему? Только потому, что они не успели вырасти. Так это проходит со временем, за которой у многих так и не вырастает мозг. Многие считают, что во взрослых разговорах не должны участвовать дети. Их мнение ни во что не ставится, и никто к ним не прислушивается. Даже тогда, когда стоило бы. Я с подобным поведением не согласна. Лукас уже вошел в тот возраст, когда пора начинать принимать решения, нести ответственность за свои действия и думать, что говоришь и делаешь. Мальчику 11 лет. Это полноценно осознанный возраст, когда разум уже в состоянии строить причинно-следственные связи, анализировать события и делать выводы. Наш разговор – неплохой повод Лукасу включиться в дела и стать частью нашего маленького социума. Для мальчишки сам факт, что его допустили во взрослые дела и позволили участвовать в таком разговоре – повод для гордости и хороший стимул что-то делать, чему-то учиться и пытаться завоевать еще большее доверие и позволение на участие в других наших делах, о которых он столько слышит. «Вообще, история мутная и в ней много допущений и странностей», — сказал я, обращаясь ко всем собравшимся. «Есть непреложный факт. Предвестник был первым в своем роду, каталист, создатель, но он иной. Предвестник же первый из жнецов, уникальный и самый могущественный из всех. Как он возник? Кто построил его платформу?» Я развела руками. «Неизвестно. Амира и Рамира правы. Каталист не смог бы, опираясь на технические мощности цивилизации левиафанов, построить корабль, который в одиночку сумел уничтожить тех, на знаниях и могуществе, кого он был создан. Притом, не просто уничтожить, а еще и сохранить каталиста, который находился на какой-то луне и был нетранспортабелен. Думаю, не надо вам напоминать, что защитить всегда сложнее, чем уничтожить. Тем более, в одиночку». Рамира согласно кивнул, аккуратно гладя свернувшегося на его коленях дракончика. «Но он это сумел», — произнес Себастьян. «Да, предвестник сумел. И вот это странно. Левиафаны были рассеяны по всей галактике. У них было множество покоренных и покорных им развитых цивилизаций низших видов. Они бы тупо задавили числом. Они должны были их уничтожить. И предвестника, и особенно каталиста. Но они не смогли. Вся мощь цивилизации левиафанов и всех народов галактики не сумела остановить один единственный корабль, размерами сопоставимый с самим левиафаном. Назара был создан позже, после гибели цивилизации левиафанов. Цивилизации, уточнил Рамира. Цивилизации. Я криво усмехнулась, глядя ему в глаза. Я точно знаю, что представители вида левиафанов существуют и сейчас. Даже знаю, где их искать. Полагаю, предвестника заинтересует эта информация, ведь они про левиафанов не знают. Слишком хорошо членистоногие спрятались в глубинах океана. Может, это игра разума, но на мгновение показалось, что на мне остановился очень тяжелый и пристальный взгляд. На мимолетное мгновение. А если узнают, уничтожат. Пожав плечами, ответила я Себастьяну, и будут правы. Последнее время я начала откровенно надеяться, что каталист меня слышит. Мне очень нужен разговор с Назарой. Мне очень надо, чтобы древний наблюдатель меня не послал дальним космосом, а выслушал и был готов на разговор. Я знаю, что Назара в любом случае ответит на вызов с терминала Сарина и будет говорить, но мне бы хотелось от него большего внимания, чем к какому-то белковому, каких он встречал триллионы. Это все, что я знаю про жнецов, сказал я, подводя черту под этой темой. Большее мы сможем узнать только на Вермайре. Вылетаем сразу, как только будет готов корабль. Я перевела взгляд на мальчика, чуть нахмуренного, сжимающего пальцами ладошку. Нас долго не будет. Возможно, пару месяцев. Может, дольше. Не переживайте и не надумывайте лишнего. Хорошо, дети закивали. Вот и молодцы. Я улыбнулась, хлопнула ладонями по коленям. Время уже обеденное. Себастьян, если не сложно, я все сделаю. Наш повар улыбнулся, встал, встретился взглядом с Асуром. Поможешь? Айтер развел руками и согласно кивнул. Мы пока проверим нашу часть квартиры. Посмотрим, что там. Хорошо, дети закивали, удобнее устраиваясь на диване. Тария же, молчавшая весь разговор, скептично хмыкнула. Там ничего нет. Не найдя понимания на наших лицах, Азари пояснила. Во всей остальной части квартиры только голые стены. Вы тогда спешили и обустроить успели только эту секцию. А, да, точно. Как я могла забыть? Мы ж квартиру купили перед отлетом. Обустраивали в спешке. Я перевела взгляд на растерянного Гаруса. По глазам поняла. Не подумал. Прогруженный чем-то другим. А Нейлус? А что Нейлус? У него привычка возвращаться в свое небольшое жилье. Эту квартиру как свой дом он не воспринимает. Нет привычки. Ладно. Я прогребла волосы. Тут два варианта. Или мы валим на старую квартиру Нейлуса, или обустраиваем эту до конца. По глазам детей я поняла, что они думают насчет первого варианта. Я вызову бригаду, чтобы покрасили стены и подготовили комнаты на чистовую для заноса мебели. Вздохнул Нейлус, смиряясь, что отдыха нам не видать еще несколько часов. Имрир, собирайся. Гарус, останешься. Тария, я с вами. Азари плавно встала. С нами так с нами. Собрались мы быстро. Никто не хотел растягивать это сомнительное удовольствие. Нейлус вызвал знакомую бригаду. Мужики прибудут через часа полтора. На закупку нужных материалов требуется время. Хорошо, что проект оформления мы составили еще в прошлый раз, и сейчас оставалось только сбросить его рабочим, дождаться ответа по стоимости материалов и времени, которое потребуется на завершение работ с помещением. Нейлус. Он повернул голову, вопросительно шевельнул мандибулами. Что за сложности могут быть? Мужики упоминали о сложностях в ремонте во время разговора. Эти стены не каждая краска и клей могут взять. Коротко ответил он. Отходит и обсыпается. Не знала. Но с другой стороны, я не припомню ни одной размалеванной граффити или каким-то непотребством стену. Никаких лишних надписей, плакатов и прочего информационного сора. Грязь бывала, но в основном на полу или на перестенках, установленных уже обитателями района, или на нанесенной покраске. Такое тоже бывало, видела на нижних рынках. И что делают в случаях, когда на стене не держится краска? Крепит облицовку на липкую массу, хорошо липнущую на гладкие поверхности. Иронично ответил Нейлус. При условии, что покрытие стен вообще обладает способностью как-то смачиваться и держать сцепление, бывают поверхности, на которых не держится ничего, но это в основном в президиуме и на технических ярусах станций. Поэтому все в президиуме одинакового цвета, Нейлус согласно склонил голову, усмехаясь. С каждой узнанной подробностью цитадели Каталист раскрывались полнее и ярче, обрастали мелкими нюансами и деталями. Есть в этом какой-то странный интерес. Наблюдать, как недоработки, халатность или непродуманность оригинальной истории проявляются в условиях воплощенной реальности странными, но логичными и обоснованными нюансами. Не покрасили разработчики игры здания президиума в разный цвет, не ввели красочную размазню на стенах возле злачных мест вроде того же логова, и в реальности появился занятный нюанс материала и характера каталиста, который не позволяет своим обитателям засирать свою платформу цветастой похабщиной. Наконец мы получили подтверждение от бригадира. Нейлус коротко с ним переговорил, обсудили какие-то нюансы, договорились о работе, попрощались, и наш аэрокар без предупреждения взлетел, едва связь прервалась. Выбор и закупка нужных мелочей сожрал остаток дня и сил. Как и в первый раз, закупали мы все, от мебели до мелочей вроде коврика на пол, на этот раз уже не ограничиваясь каким-то кусочком квартиры, а с учетом всей жилой площади. Время позволяет, а личная усталость – не повод спать на полу в голых стенах.